Ни один Максар не вошел бы в дом другого по доброй воле. Кроме, конечно, того случая, когда с хозяином этого дома уже покончено. Поэтому, если они вдруг и собирались на свои шабыши, то вне стен, в местах, где невозможно устроить ловушку. Пегий конь-вепрь, до появления на свет Калеки-2, считавшийся сильнейшим из телохранителей Стардаха, легко нес вперед своего угрюмого всадника, а за ними длинной лентой велась свита. Нелюди, бывшие когда-то людьми, и люди, сотворенные всякой нечисти. Артема и Надежду разлучили. Она шла рядом с отцом, в компании ближайших прислужников, а его толстой цепью приковали к носилкам, в которых четыре мрызла тащили Адракса вместе с его ермом. Здесь же находился и Калека, словно стараясь испытать все возможности нового тела. Он то ковылял на своих щупальцах, то полз, извиваясь по-змеиному, то катился, сгруппировавшись в шар. Адракс почти не изменился со времени их последней встречи. Только одежда его окончательно обветшала и насквозь пропиталась характерным запахом тюрьмы, о котором Артём успел позабыть. «Да ты жив, оказывается!» Сказано это было так, что оставалось совершенно неясным, обрадовала ли это новость старика или наоборот, огорчила. «На мертвеца вряд ли надели бы такие побрякушки!» Артём тряхнул цепями. «После того, как нас разлучили, я ни на миг не терял контакт с тобой. Твоими глазами я видел Стардаха, внучку в новом обличии, эту тварь!» Адрак смахнул рукой в сторону Калеки. «Но едва только за тебя взялись всерьез, я утратил контроль над твоим сознанием. Мне почудилось, что ты умер». «Твоя внучка позаботилась о том, что впредь я был не подвластен воле Максаров». «Это я уже понял. Кстати, такой совет ей дал именно я. Но уж очень внезапно все случилось». «Не напоминай мне об этом времени. Столько горя я за всю жизнь не натерпелся». «Не зарекайся. Жизнь твоя не кончена. Все еще впереди». «Типун тебе на язык!» Если бы не цепь, Артём больше и шагу не ступил бы рядом с Адраксом. Пока они беседовали таким образом, старик глаз не спускал с Калеки, все время менявшего свою форму. «Любопытное создание. Значит, на сей раз мой сынок решил обойтись даже без костяка. Идея спорная. Она больше подходит к водной среде, чем к суше. Достаточно ли прочны его мышцы?» «Более чем достаточно», — успокоил его Артём. «Можешь не сомневаться». «И на кого же мой сынок собирается натравить это чудо?» «Ты лучше у него сам спроси. Не у Стардаха, а у Калеки». «У него не спросишь. Воля Стардаха цепко держит всех здесь присутствующих. Кроме нас с тобой, да еще внучки. Без его согласия они и пикнуть не посмеют». Надежда говорила, что сознание Калеки сейчас подвержено внушению в гораздо большей степени, чем раньше. Ведь его тело способно превращаться и в блин, и в веревку. Чтобы мозг своими размерами не препятствовал этому, Стардах разделил его на доли и рассеял по всему телу. Разобрал метлу на прутки. «Пока над Калекой давлеет власть Стардаха, никто не сумеет проникнуть в его сознание. Могу дать вам один совет. Тебе даже в большей степени, чем внучке. Заставьте моего сынка хотя бы на несколько мгновений ослабить свою волю. Не знаю, как это сделать. Отвлеките его, отравите, оглушите в конце концов. И тогда я устрою так, что Калеке вернется память. Память о тех временах, когда он был великим вождем гордого народа и смертельным врагом Стардаха». «Хорошо. Память вернется к Калеке. А дальше?» «А дальше Стардаху придется туго. Прикончить его Калека, конечно, не прикончит, но бока намнет». Отряд уже выбрался на голые, открытые всем ветрам плоскогорье. Здесь, на бесплодной каменистой земле, под куполом ярчайшего голубого неба, уже разбили свои биуваки все хозяева близлежащих цитаделей. кроме тех, кто на данный момент находился в осаде, и тех, кто эту осаду проводил. Поскольку предстоящее сборище было затеяно по инициативе Стардаха, он явился последним. Сотни глаз, способных различить любое перышко у парящей в зените птички, внимательно изучали его и всех прибывших с ним существ. Зловещее молчание висело в воздухе, буквально наэлектризованным опасностью. Один неосмотрительный жест, одно резкое слово могли в одно мгновение стронуть эту лавину взаимной ненависти. Затем, словно повинуясь какому-то недоступному для чужого слуха приказу, максары выступили вперед. Топот ног, стук копыт, бряцание оружия, отрывистые слова команд, воинственные молитвы и грозное пение слились в нестройный гул, сразу разрядивший напряжение. Здесь не было и двух, хотя бы отдаленно похожих друг на друга максаров, если женщины еще кое-как сохраняли человеческий облик, в широком диапазоне, от Елены Прекрасной до Бабы Яги, то большинство мужчин напоминали порождение преисподней. Артем, по рассказам Адракса, уже знал, что каждый максар на протяжении жизни многократно меняет свою внешность, стремясь к некому недостижимому идеалу, мало соотносимому с человеческим каноном красоты. От монстров, составляющих свиту, они отличались разве что высокомерной осанкой, да еще своими знаменитыми клинками, в данный момент приведенными в боевую готовность. «Давненько мы не виделись, соседи!» — сказал Стардах, не утруждая себя долгими приветствиями. «Не надоело ли вам, словно трусливым крысам, сидеть по своим норам? Обычай требует, чтобы мы хотя бы иногда собирались вместе для совместных трапез и игрищ». «На последних игрищах ты погубил моего родного брата!» Сладчайшим голосом легендарной сирены пропела рыжеволосая женщина, очертания тела которой живо напоминали Артему изваяние пышногрудых красавиц, апсар, которыми он некогда любовался в индуистских храмах. «А ведь я уже приготовил для него зелье, превращающее кровь в камень. Сколько стараний зря потрачено!» «Насколько мне известно, даром твое зелье не пропало!» Спокойно парировал Стардах. «Не им ли ты отравила моих слуг, следовавших через твои земли в страну жестянщиков?» «В следующий раз пусть выбирай другую дорогу. Мой дом не постоялый двор для всякой рвани», — заносчиво ответила красотка. «Зелье и в самом деле замечательное», — подал писклявый голосок низкорослый максар, похожий на бескрылого, сплошь покрытого седой шерстью нетопыря. Он восседал на прекрасном снежно-белом жеребце, свирепый взгляд которого никак не соответствовал облику травоядного животного. «Твои слуги до сих пор стоят столбами посреди дороги, и даже стервятники отказываются клевать их». «Пусть они останутся вам на память», — Стардах изобразил на лице крайнюю степень великодушия. «Псы, берущие пищу из чужих рук, не заслуживают лучшей участи». Беседа с каждой минутой оживлялась. Однако ни один из максаров не сделал шага навстречу друг другу и не выпустил из рук своего оружия. Каждый из них находился как бы в центре пустого круга, радиусом примерно равного максимальной длине приведенного в боевое состояние клинка. Прислужники подали своим хозяевам вино и пищу. Максары ели и пили только то, что привезли с собой, хотя и обменивались тостами типа «За твою скорую кончину», «Чтоб напиток в твоей чаше стал гноем» и так далее. О том, что содержалось в кубках и чашах, Артем судить не мог, но еда была самого разного свойства. Начиная от жалобно блеющих ягнят, которых перед тем, как сожрать, обдирали живьем, и кончая искусственными цветами из золотой фольги. Рыжеволосая сирена изящно обгладывала жареную ножку человеческого младенца, а седой нетопырь, отвратительно причмокивая, сосал кровь из еремной вены своего жеребца. Однако кое-кто, и в их числе Стардах, даже не притронулись к предложенной снеди. «А это еще что такое?» Один из максаров расположившийся в дальней части площадки, отставил чашу в сторону и резко взмахнул клинком. Несколько горящих точек остались висеть в воздухе. «Кто выпустил эту гадость? Твои проделки, Стардах?» «Ты должен знать, что подобной мелочью я не занимаюсь. Присмотрись к тем, кто обретается к тебе поближе, чем я». «Это были мои мушки!» Плаксиво законючил сухопарый, еще сохранивший многие человеческие черты, мальчишка Максар. «Зачем ты убил их, мешок с дерьмом? Они были почти безвредные. Я только попугать тебя хотел». «Вот я сейчас тебя самого напугаю, звереныш!» «Напугай, дяденька, напугай!» Узкая мерцающая лента стремительно протянулась навстречу противнику. «Меня уже пугали! Сначала сестричка, потом братишка, а потом папочка. Рассказать, что с ними стало?» «Ну хватит!» — крикнул огромного роста Максар, голова которого напоминала замшелый камень, сплошь исполосованный трещинами. Понять, какая из этих трещин является ртом, а какая глазами, было совершенно невозможно. «Жрать и пьянствовать я могу и у себя дома, а здесь ваши постылые рожи портят мне аппетит. Мы собрались совсем не для этого. Чем ты хочешь развлечь нас, Стардах? Если какой-нибудь новой тварью, то я немедленно выставляю против нее свое собственное создание». «Принимай твой вызов, Карглак!» Стардах приложил ладонь левой руки к груди. «Но хочу предупредить, что мы собрались здесь не только для этого. Главный сюрприз я приберег напоследок. Уверен, что он доставит вам всем истинное наслаждение». «Ах!» — капризно скривила губки рыжеволосые. «Какое наслаждение может сравниться с тем, которое я испытаю, вцепившись в твое горло?» «Когда-нибудь я предоставлю тебе такую возможность, трупоедка. Давно пора проверить, у кого из нас зубы поострее», — ласково ответил Стардах. Максары уже расступились, освобождая место под ристалище. Из свиты Карглака выступило вперед двуногое существо, чем-то напоминавшее своего хозяина. Такое же корявое, грубое, огромное. Ростом оно раза в два превосходило мрызла. Зато не имело головы, а тем более шеи. Грудь его, подобно доспехам, прикрывали толстые костяные пластины, среди которых поблескивало два белых, как у вареной рыбы, глаза, досочилось слюной круглые безгубые отверстия. Могучие руки кулаками упирались в землю, и этой твари явно не хватало проворства. Но нельзя же требовать проворства от гранитной скалы или крепостной башни. Навстречу безголовому монстру медленно катился шар, размером не превышающий мяч для пушбола, и на вид совсем мягкий. Великан осторожно ткнул его лапой и неуклюже отскочил, словно котенок, играющий с неизвестным ему насекомым. Внезапно шар, словно подброшенный катапультой, взлетел и, превратившись в воздухе в огромный звездообразный блин, почти целиком облепил тело противника. Раздался хруст, как будто мешок орехов попал под вальцы дорожного катка. Вверх на тонко вибрирующих щупальцах взметнулась осьминожья голова, а на земле между ними осталась лежать гора кровоточащего фарша, перемешанного с осколками костей. Седой нетопырь ловко, словно белка, перепрыгнул на плечи одного из своих слуг, а белый жеребец с места в карьер бросился на калеку. Каменная плата дрогнула под ударом его копыт. В высоком прыжке жеребец достал калеку зубами, но этот выпад пришелся в пустоту. Шар головы превратился в бублик, который незамедлительно сомкнулся на могучей крутой шее. Почти в то же мгновение щупальцы обвили ноги и грудь белого исполина. Жеребец с удивительной ловкостью совершил кувырок вперед и принялся как бешеный кататься по земле. Его туловище сгибалось так, что темя почти казалось крестца. Глаза жеребца вылезли из орбит, и лишь предельное напряжение мышц шеи не позволяло смертельной удавке затянуться до конца. Каким-то невероятным усилием он сумел всунуть копыта между своим горлом и телом осьминога. Однако на большее уже не хватило сил. Сухо треснули позвонки, последний раз клацнули зубы и взбрыкнули задние ноги. Тело калеки чулком сползло с раздавленной шеи и вновь превратилось в шар. Быстрота, с которой все это совершилось, ошеломила даже видавших виды максаров. Несколько чудищ, уже готовых было вступить в схватку, по знаку хозяев вернулись на прежние места. Максаров беспокоила отнюдь не жалкая участь, ожидавшая их слуг, а лишь свой собственный престиж. «На чем я вернусь назад?» – вопил седой нетопырь, прыгая вокруг околевшего жеребца. «Кто отвезет меня домой?» «Дойдешь пешком, вонючий кровохлеб», – посоветовал Стардах. «Давно пора ссадить тебя на землю. И уми свою глотку. Я хочу, чтобы меня слышали все здесь присутствующие. Эй, есть ли еще желающие сразиться с моим новым прислужником?» «Его черед еще придет. Точно так же, как и твой», – прогремел голос Карглока. «Не думай, что ты сумел запугать нас своим уродом. Это всего лишь кусок мяса, слепленный тобой из множества других кусков. Мой клинок в единый миг вернет его в прежнее состояние. Так что особо не заносись. Но ты, кажется, обещал какой-то сюрприз. Не испытывай нашего терпения слишком долго». «Тогда я попрошу вашего внимания». Стардах вскинул над головой левую руку, а правой обнял за плечи Надежду. Тут же мрызы подхватили носилки с Адрексом и сквозь ряды расступившейся свиты выволокли их на открытое место. Артем, как цепная собака, бежал рядом. «Нет нужды представлять вам моего отца», — продолжал Стардах. «Он долго скитался по ближним и дальним странам, избегая встреч со мной. Но недавно я все же уговорил его вернуться домой. Вместе с ним прибыла и моя дочь. Вот она, полюбуйтесь!» Впервые все без исключения максары проявили к происходящему неподдельный интерес. Даже седой нетопырь перестал поливать Стардаха бранью. Каждый посчитал за долг высказаться. «Привет, Адрекс! Не забыл наши старые счеты?» «Да ты неплохо выглядишь, ублюдок!» «А кто же повесил тебе на шею это колечко? Сынок или внучка?» «Похоже, недолго ему осталось топтать землю». «Давно пора его удавить». «А девчонка не такая уж и уродина, как это можно было ожидать». «Совсем не уродина». «Но, наверное, такая же падаль, как и ее папаша». «Скоро все увидим». «Кто-то в этой семейке явно лишний». «Я рад, что вы так близко к сердцу принимаете мои личные дела!» Стардах знаком попросил тишины. «Я слегка покривил душой, представив этих двух максаров как своих гостей. Чтобы заполучить их, мне понадобилось приложить немало усилий. Сейчас оба они мои пленники, и я мог бы погубить каждого из них в отдельности». «Спокойней, спокойней! Я чту закон и не собираюсь остаться без наследника. Вернее, соперника. Можете быть довольны, соседи. Более того, сегодня я решил проявить великодушие. Пусть эти двое сразятся между собой. Тот, кто победит, получит свободу, клинок Максара и право претендовать на мои родовые владения». «Ты привел клинок в негодность, мерзавец!» — подал голос Адрекс. «Не я, а ты! Кто последним держал его в руках? Ты просто разучился обращаться с ним, старый трус! Максар, потерявший свое оружие, теряет и право на жизнь. Тебе давно пора умереть позорной смертью, а я еще продолжаю здесь с тобой нянчиться. Отвечай! Ты согласен на поединок?» «А если я откажусь?» «Тогда я просто убью тебя, без всяких церемоний. На глазах у всего этого сброда. Разрублю от макушки до седалища». «Хорошо, я согласен», — без тени волнения и даже как будто с улыбкой произнес старик. «Каковы же будут условия поединка?» «Надеюсь, эту штуку с меня снимут?» Он скосил глаза на каменное ярмо. «Снимут, не беспокойся! А условия обычные! Вы будете сражаться как угодно и сколько угодно, пока один из вас не умрет, и все мы не убедимся в этом. Каждый из вас волен привлечь на свою сторону любое количество сподвижников. Запрещается только одно – применять в схватке клинки». «Тем более, что у нас их нет», – сквозь зубы процедила Надежда. «Тем более. Сражайтесь кулаками, зубами, ногтями, камнями. Докажите свое право называться максарами. Схватка начнется по моему сигналу. А теперь можете звать себе подмогу.